Так вы говорите, солидный человек. Поди, люди к нему приходили, деловые партнеры? Никаких-с. Только пару раз нарочные с депешами. По всему видно было, что человек приехал в Москву не по делам, а больше развеяться. Это почему же по всему? Кёльнер заговорщицки улыбнулся и сообщил на ухо. Как прибыли, первым делом стали насчет женского пола интересоваться. Мол, какие на Москве есть дамочки пошикарней, чтоб непременно блондинка да постройнее. Стали-с. С большим вкусом, господин. Эраст Петрович нахмурился. Получалось что-то странное. Не должен бы капитан Певцов блондинками интересоваться. Он об этом говорил с вами? Никак нет. Это мне Тимофей Спиридонович рассказывали. Они у нас кельнером служили на этом самом месте. Он вздохнул, сделанный грустью. В субботу представился Тимофей Спиридонович, царствие ему небесное, завтра панихидас. Как так представился? Подался вперед Фондорин. От чего? Обыкновенно. Шел вечером домой, поскользнулся, да затылком о камень. Тут недалеко, в проходном дворе. Был человек и нету. Все под Богом ходим. Кёльнер перекрестился. Помощником я у них состоял. А теперь повышение вышло. Эх, жалко Тимофея Спиридоновича. Значит, Клонов с ним про дамочек говорил? Спросил коллежский асессор, остро чувствуя, вот сейчас, сейчас спадет пелена с глаз, и картина произошедшего откроется во всей своей ясной и логичной цельности. А подробнее Тимофей Спиридонович не рассказывал? Как же-с. Любил покойник языком почесать. Говорит, обозначил 19-му, так мы промеж собой постояльцев называем, по номерус, всех московских блондинок высокого класса. Больше всего 19-й мамзель Вандой и из Альпийской розы заинтересовался. Эраст Петрович на миг закрыл глаза. Велась-велась веревочка, да вот и кончик показался. «Вы?» Ванда стояла в дверях, кутаясь в кружевную мантилью и испуганно смотрела на коллежского асессора, чья мокрая кожаная куртка, отражая свет лампы, казалась обрамленной сияющим нимбом. За спиной позднего посетителя шелестела и двигалась стеклянная стена дождя. Еще дальше чернела тьма. С куртки на пол стекали ручейки. «Входите, господин Фондорин, вы весь промокли». «Самое удивительное», — сказал Эраст Петрович вместо приветствия, «что вы, мадемуазель, до сих пор еще живы». «Благодаря вам», — передернула тонкими плечами певица. «У меня до сих пор перед глазами нож, который все приближается, приближается к моему горлу. Я по ночам спать не могу и петь не могу». «Я имел в виду вовсе не Гера Кнабе, а Клонова». Фондорин в упор смотрел в огромные зеленые глаза. «Расскажите мне про этого интересного господина». Ванда не то удивилась, не то изобразила удивление. «Клонов? Николай Клонов? При чем здесь он?» «А вот в этом мы сейчас разберемся». Вошли в гостиную, сели. Горела только настольная лампа, накрытая зеленой шалью, отчего вся комната была похожа на подводный мир. «Царство морской волшебницы», — подумалось было Эрасту Петровичу, но неуместные мысли были решительно отогнаны прочь. «Расскажите мне про купца первой гильдии Клонова». Ванда взяла у него мокрую куртку, положила на пол, немало не заботясь о сохранности пушистого персидского ковра. «Очень привлекательный», — мечтательным тоном произнесла она, и Эраст Петрович ощутил нечто вроде укола ревности, на которую, однако же, не имел никаких прав. «Спокойный, уверенный, хороший человек, мужчина из лучших, такого редко встретишь. Мне, во всяком случае, такие почти не попадаются. На вас чем-то похож». Она слегка улыбнулась, и Фондорину стало не по себе. Околдовывает. «Но я не понимаю, почему вы им интересуетесь?» «Этот человек не тот, за кого себя выдает. Он вовсе не купец». Ванда полуотвернулась, взгляд стал отсутствующим. «Это меня не удивляет. Но я привыкла к тому, что у всех свои тайны. В чужие дела стараюсь не вмешиваться». «Вы проницательная женщина, мадемуазель. Без этого вы вряд ли преуспели бы в вашей профессии». Эраст Петрович смутился, понимая, что не совсем удачно выразился. «Неужели вы никогда не чувствовали исходящую от этого человека угрозу?» Певица быстро обернулась к нему. «Да-да, иногда. Но откуда вы это знаете?» Я имею веские основания полагать, что Клонов — человек опаснейший. И без малейшего перехода. Скажите, это он свел вас с Соболевым? Нет, вовсе нет, — так же быстро ответила Ванда. Не слишком ли быстро? Она, кажется, сама это почувствовала и сочла нужным поправиться. Во всяком случае, к смерти генерала он никоим образом не причастен, клянусь вам. Все произошло именно так, как я вам рассказывала. Вот теперь она говорила правду. Или верила, что говорит правду. Все признаки — модуляции голоса, жест, движение лицевых мускулов — были именно такими, как следует. Впрочем, не исключено, что в госпоже Толле пропадала незаурядная актриса.